Everyday expressions. Повседневные выражения. Common phrases. Общие фразы. How are you? Как дела? How's it going? Как жизнь? All right. Хорошо. That's okay. Хорошо. That's nice. Все хорошо. That's all right. Ничего страшного. Все в порядке. Don't pay any attention to it. Не обращайте внимания. After you. После вас. I am pleased to do so. С удовольствием. Here you are. Вот, пожалуйста, если вы что-то даете. This way, please. Сюда, пожалуйста. Pay attention. Будьте внимательны. It's quite possible. Вполне возможно. Maybe. Возможно. That might be so. Возможно. Is that the case? Это вероятно. Willingly. Охотно. With pleasure. С удовольствием. I am not sure. Я не уверен. Vice versa. Наоборот. Just the opposite. Наоборот. I don't understand. Не понимаю. I didn't mean anything bad. Я не имел в виду чего-нибудь плохого. It's early. Еще рано. It's a pity. Жаль. That's not my fault. Я не виноват. May I? Можно мне? I hope so. Надеюсь, что это так. I hope that I didn't hurt you. Надеюсь, я не сделал вам больно. There's nothing to worry about. Не о чем беспокоиться. Don't worry about that. Не волнуйтесь об этом. Don't be late, please. Не опаздывайте, пожалуйста. Please take it easy. Не принимайте близко к сердцу. Can you tell me, please? Скажите, пожалуйста. Pardon? Что вы сказали? It's none of your business. Это вас не касается. I'm not interested in it. Это меня не интересует. It's a present. Это подарок. I'll be on time. Я буду вовремя. I'm going home. Я иду домой. I don't know the way. Я не знаю дороги. I'm lost. Я заблудился. I've lost my way. Я заблудился. I don't feel well. Я не очень хорошо себя чувствую. My English is very poor. Мой английский очень плохой. I speak English badly. Я плохо говорю по-английски.